Глава пятая. Любовь и секс. Писать о любви – традиционное предназначение художественной литературы. Все же рассуждения о любви ученых широкой публике неизвестны. Однако именно научные представления о любви, с моей точки зрения, могут принести практическую пользу. В принципе, все в жизни замешано на любви. О любви ведется много дискуссий, особенно об эротической любви, но когда анализируешь их, выясняется, что речь идет не о любви, а о сексе. Наши исследования показывают, что любовь в чистом виде – еще более редкое явление, чем полноценный секс. В силу широкого распространения среди современных людей всевозможных неврозов, любовь у них носит невротический характер, часто сопровождающийся стремлением партнеров не столько дать, сколько взять, что и любовью-то, в общем, назвать нельзя. Раздел первый. К чему стремиться? Любовь и секс в идеале. В этой части главы мы расскажем о взглядах некоторых видных психотерапевтов на любовь, а также дадим описание невротических проявлений любви и сексуальности, которые, собственно, не являются ни любовью, ни сексом. Возможно, это предостережет вас от некоторых неприятностей и осложнений. Взгляды Франкла. Фрейд видел в любви исключительно сублимацию или выражение полового инстинкта, вместо того, чтобы признать, что половое желание – проявление потребности в любви и уединении. Он видел в половом инстинкте результат химически заданных напряжений в теле, причиняющих боль и требующих облегчения. Цель полового желания состоит в удовлетворении этого болезненного напряжения. Половое желание есть страстное томление, а половое удовлетворение устраняет это томление. В общем, сексуальное влечение относится к категории тех же желаний, к которым относят голод и жажду. Но если принять эту концепцию, то идеалом полового удовлетворения окажется мастурбация. Фрейд, ввиду своей крайней патриархальности, пришел к мысли, что сексуальность сама по себе является мужским качеством, а либидо имеет, как правило, мужскую природу, независимо от того, в ком оно проявляется, в мужчине или женщине. Вот почему мальчик воспринимает девочку как кастрированного мужчину. Девочка же ищет для себя различных компенсаций. А эросом Фрейд считал любое объединение. Тогда и еда становится сексуальным действием. Люди собрались просто поговорить – это тоже проявление любви. Танатос определяется стремлением к распаду объединения. Когда люди посещают туалет, то действует танатос, точно так же, как при прощании их друг с другом. Сейчас вы читаете мою книгу, это действует эрос, который вас объединяет со мной, а вот когда вы книгу отложите, знайте, что это действие танатоса. Очень интересны и практичны взгляды на любовь и секс выдающегося психотерапевта Франкла и психолога Маслоу. Я привожу их точки зрения с некоторыми купюрами и замечаниями. И очень хотел бы, чтобы вы неоднократно обращались к этим текстам. Когда вы проникнетесь их взглядами, вы будете хорошо защищены от различных провокаций, и вряд ли кто-то сможет вас обмануть подделками под любовь. Франкл рассматривает любовь как область, где легко реализовать ценности переживания, и в основном ведет речь об эротической любви, о любви мужчины и женщины. Любовь он определяет как переживание другого человека во всем его своеобразии и неповторимости. Таким образом, оказывается, что существует два способа утвердить своеобразие своей личности. Один активный, путем реализации созидательных ценностей, другой пассивный. В этом случае человеку представляется, что на него свалилась манна небесная. Любовь нечаянно нагрянет, как поется в известной песне. С точки зрения Франкла, это путь быть любимым. Без какого-то вклада, усилий и труда, по милости Божией, человек получает то, что возможно лишь при реализации его своеобразия и неповторимости. То есть любить можно такого человека, который ни на кого не похож, единственного и неповторимого. В любви такой человек воспринимается как единственное и неповторимое существо. Как человеческая личность он становится незаменимым для того, кто его любит. Человек, которого любят, не может не быть своеобразным и неповторимым, то есть ценность личности его реализуется. Любовь не заслуживает, любовь просто милость. Нужно быть достойным любви, но нельзя ее добиться. Для того же, кто любит, любовь накладывает чары на весь мир. Она значительно увеличивает полноту восприятия. Врата в мир ценностей как бы распахиваются. Для любящего весь мир озаряется сиянием тех ценностей, которые видит только он. Франкл считает, что любовь делает человека не слепым, а зрячим, способным видеть ценности мира. Существует три слоя личности — физический, психический и духовный, а также три возможных способа отношений к личности. Самый примитивный подход относится к внешнему слою — физическому, сексуальное отношение. Здесь физические данные человека вызывает сексуальное возбуждение, обусловливающее сексуальное влечение к партнеру. Секс на уровне физического влечения носит сугубо физиологический характер. Сексуальное влечение может удовлетворить любой партнер противоположного пола. На этом уровне неизбежна смена сексуального партнера и измены. Ступенью выше стоит эротическое отношение. Оно глубже сексуального. Эротика проникает уже в психическую сферу человека. Такое отношение рассматривается как сильное увлечение, ибо в данном случае мы увлечены и психическими достоинствами партнера, чертами темперамента и характера. При эротическом влечении человеку нравится определенный тип партнера противоположного пола. Здесь также неизбежны измены, ибо одно и то же надоедает. Но, бросая одного партнера и сходясь с другим, человек выбирает тот же тип, то есть то же самое. Меняется только имя партнера. Итак, и эротическое отношение не проникает в сердце другого человека. Это происходит на третьем уровне, на уровне самой любви. Любовь является конечной стадией эротического отношения, так как она проникает глубоко в личностную организацию партнера. Любовь — вступление во взаимоотношения с другим человеком, как с духовным существом. Духовная близость партнеров представляется Франклу наивысшей достижимой формой партнерства. Тому, кто любит, больше

Не всегда ППЖ легко сдавала свои позиции. На этой почве возникают скандалы. Сейчас в связи с феминизацией мужчин некоторые женщины заводят себе походно-полевого мужа. Одна аспирантка, миловидная женщина со светскими манерами, завела себе ППМ. Они занимались только сексом. Она кое-что ему рассказывала о своей профессиональной деятельности, но на свои собрания и вечера никогда не брала, стеснялась. Это был студент младших курсов, выходец из сельской местности с соответствующими деревенскими манерами, который проживал в этом же общежитии. Было очень удобно. Когда за ней ухаживал достойный мужчина, она легко могла играть недотрогу. И женщину с очень высокими моральными устоями, она нашла себе более подходящую партию и попыталась избавиться от ППМ. Но не тут-то было. Он заявил претензии на нее и рассказал все претенденту. Ему стало обидно, что его водили за нос. Желанный для нее брак не состоялся. И все же на сексе чаще зацикливаются мужчины. А когда мужчина зациклен на сексе, у него может развиться импотенция по механизму невроза ожидания. Подумайте сами, в любви сексуальная неудача не имеет никакого значения. Да и сбои, если и бывают, не очень замечаются и фиксируются любящим. А если люди встретились только для занятий сексом, тогда неудача делает встречу бессмысленной. И вообще человек должен желать быть достойным счастья, а не стремиться к нему. Желать быть достойным любви, а не искать ее. Делать свое дело, а не думать об успехе. Все это побочные продукты правильно организованной, осмысленной жизни. Психосексуальное созревание идет постепенно. Наступает момент, когда сексуальное возбуждение требует разрядки, затем, по мере созревания, начинает проявляться эротичность. И в сексуальности все больше выражается личность. Этот шаг логически ведет к моногамным отношениям. По-настоящему зрелый человек испытывает сексуальное влечение только тогда, когда любит. Он будет рассматривать возможность сексуальных отношений только там, где секс является выражением любви. Моногамные отношения по Франклу являются кульминацией сексуального развития. Но Франкл не морализирует. Он говорит, что это идеал и может быть только руководящим принципом. Как писал Гёте, он устанавливается подобно яблочку в мишени, в которое надо всегда целиться, даже если в него не всегда попадаешь. Далеко не каждый способен на настоящую любовь, и также редко кто-то достигает наивысшей духовной зрелости. Это предел нормы с точки зрения Франкла. Хочу дополнить эту точку зрения своими соображениями и еще раз повторить. Это возможно, если оба партнера по браку растут и меняются. Тогда моногамия, которая приветствуется социокультурным окружением, не противоречит полигамной биологической природе человека. Ведь если моя партнерша меняется, то я каждый раз имею другую женщину. Ведь в социальной моногамии очень много преимуществ. Но противоречий в ней нет только тогда, когда она не выступает против полигамной природы, а возможность такая есть. Взгляды Маслоу. Интересны также взгляды на секс и любовь Маслоу. Он описывает, как все это случается у самоактуализированных, то есть постоянно растущих личностей. Маслоу считает, что мы должны понять, что такое любовь, научиться воспитывать ее, иначе мир будет захлестнут ненавистью и недоверием. Мы должны понять, какой урок могут нам преподнести самоактуализированные люди в таких сферах, как любовь и сексуальные отношения. Любовь, с точки зрения Маслоу, очень субъективный феномен, и описание его должно быть феноменологическим. Для любви характерна склонность к идеализации, что суживает восприятие. Любящий человек не замечает других людей. Объект любви притягивает к себе внимание и восприятие, и мысли любящего человека. Хочется все время быть с любимым. Сексуальное возбуждение для любящего таково, что он не мыслит себе возможность сексуального акта с другим человеком. Любящий стремится и к психологической близости с любимым. Именно эта потребность, не сексуальная, заставляет искать уединение. Даже разговоры они ведут на своем языке. Любовь всегда великодушна, всегда имеется стремление к познанию партнера, к абсолютной психологической близости. Кроме того, хочется, чтобы и партнер узнал о нас побольше. Любящие люди в момент сближения очень много рассказывают о себе. При нормальном сближении вначале люди снимают с себя психологические одежды, а, может быть, лучшее объяснение в любви — все о себе рассказать, ведь это показатель доверия, а полное доверие — одна из характеристик любви. Тому, кто тебя любит, можно рассказать все. Он тебя не выдаст, даже если любовь умерла и вы расстались. Вот только нужно уметь отличать истинную любовь от подделок. Истинная любовь не очень ярка в своих проявлениях. Многие даже не слышат, что им объясняются в любви. Самоактуализированный человек спонтанен в любви. Он не считает нужным таиться, сдерживаться или соблюдать приличия, или подавлять партнера. Для него любовь не способ преодоления, а способ самовыражения. Любовь этих людей по мере расцвета становится все более искренней и интимной. Они не боятся сплоховать друг перед другом или произвести невыгодное впечатление. В такой любви нет тайн и нет секретов. Они перестают быть загадкой друг для друга, становятся самыми лучшими друзьями. В каком-то смысле любовь самоактуализированного человека можно определить как состояние беззащитности или предельной спонтанности и абсолютной искренности. Здоровая любовь позволяет открывать в партнере все новые и новые качества. При этом им нравятся те черты, которые они обнаруживают друг в друге. Тот же эффект привыкания наблюдается и при чтении книг. Чем чаще ты читаешь хорошую книгу, тем больше в ней находишь интересного и полезного. Хороший человек — это такой человек, которого чем больше узнаешь, тем больше любишь. С плохим же лучше и не знаться, чтобы не испытать разочарования. Как-то на лекции, когда я дошел до этого места, мне задали вопрос, разве плохой человек не может полюбить хорошего или даже пользоваться взаимностью и исправиться? На это я ответил, что плохой человек в принципе любить не может. У него может быть только влечение к хорошему. Иногда такое сильное, которое у нас бывает во время голода. Хороший человек, используя это влечение, может способствовать исправлению плохого, если тот этого захочет. Но хороший человек при этом должен быть очень бдительным и не дать себя сожрать. Самоактуализированный человек ценит любовь за то, что она разрешает быть спонтанным, естественным, раскрепощенным, позволяет сбросить защитные маски и отказаться от условности. Чувство, что ты любим, равнозначно тому, что тебя понимают и принимают. В любви нет угрозы для партнеров. Любящий человек беззащитен перед своим партнером. Если партнер на самом деле не испытывает любви к другому, а общается с ним из корыстных побуждений, то когда все это вскрывается, рассматривается как предательство. Те же действия человека, которого ты не любил и которому не доверял, рассматриваются как гадости и не вызывают сильной эмоциональной бури. Маслоу подчеркивает, что человеку нужно не только ощущать любовь, и ему столь же необходимо любить. Некоторые считают, что последнее важнее, чем первое. Какой мне толк от того, что меня любят, а я не люблю? Меня это будет только тяготить, если, конечно, я человек порядочный и не пытаюсь использовать любовь к себе в корыстных целях. Если уж выбирать что-то одно, то лучше выбрать любить, чем быть любимым. Если я люблю, а меня не любят, то я пытаюсь что-то сделать с собой, чтобы меня полюбили. Так поступил волшебник Финн из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». Наина отвергла его. Чтобы завоевать ее любовь, он стал рыбаком, героем, а затем мудрецом и волшебником. Но когда он понял мерзкую душу той, кого любил, любовь сразу прошла. Дело в том, что иногда любящий человек наделяет того, кого он любит, своими достоинствами, которых сам в себе не ценит. А в любимом, возможно, этих достоинств и нет. Так вот, самоактуализированный человек с точки зрения Маслоу в состоянии любить и обладает способностью вызывать любовь. Люди хотят любить, но не знают, как за это взяться. Самоактуализированный человек знает, как любить, и любовь не рождает в его душе конфликтов и страхов. Но круг тех, кто способен вызвать у них любовь, достаточно узок. Они умеют отличить любовь от приязни, симпатии и дружеских отношений. У самоактуализированного человека любовь и секс сплетены. Он от секса способен получить наивысшее экстатическое удовлетворение. Для самоактуализированного человека оргазм имеет и большее, и меньшее значение, чем для среднего человека, но никогда не становится для него самоцелью. Он относится к сексу так же спокойно, как и к еде, и в то же время секс приносит ему огромную радость, ибо все базовые потребности у него удовлетворены. И он может полностью отдаться сексу, хотя секс для него никогда не становится жизненной философией, оставаясь приятной необходимостью. При том, что он получает от него такое удовлетворение, которое и не снилось среднестатистическому человеку. Такие люди терпимы к интрижкам других, хотя сами крайне редко заводят интрижки на стороне. Они спокойно принимают сексуальное влечение, раскованы в разговорах на сексуальную тему. Здесь отмечается несоответствие между отношением и поведением. Маслоу подчеркивает, что чем легче человек относится к полигамности, тем легче ему оставаться моногамным. Склонность самоактуализированных людей к моногамии обусловлена не целомудрием и подавлением своей сексуальности, а чувством глубокого удовлетворения сексуальными отношениями в браке. Здоровые самоактуализированные люди настолько уверены в своей половой принадлежности, что не считают унизительным для себя отступить от своей половой роли. Они готовы быть и активным, и пассивным. Их не устраивает только постоянство роли. В здоровой любви происходит объединение базовых потребностей партнеров в единую иерархию, то есть производство становится общим, возникают общие потребности. Они не делят свои личные желания и желания партнера. Как правило, идентификация потребностей проявляется в виде ответственности за любимого человека и заботы о нем. Любящий муж радуется радости жены и способствует ее росту. При очень хороших отношениях заболевший партнер принимает заботу и уход любящего с беззащитной доверчивостью уставшего ребенка, засыпающего на руках у матери. В нездоровой семье муж и жена, хоть и живут вместе, на самом деле изолированы друг от друга, каждый из них существует в своей скорлупе. Здоровую любовь, несмотря на высочайшее экстатическое напряжение всех сил и способностей человека, правильнее было бы уподобить игре двух беззаботных детей, веселой щенячьей возне. Любящий человек видит в объекте своей любви неповторимую уникальную личность, рост и развитие которой вызывают у него радость и чувство удовольствия. Если ваш партнер запрещает вам учиться, значит, он вас не любит. Между любовью и уважением нет полного тождества. Можно уважать и не любить, но не наоборот. Уважение предполагает признание автономности другого человека. Самоактуализированный человек не стремится использовать партнера в своих целях, не предпринимает попыток подавить или унизить его. Он хорошо относится к своим детям. Внешне это может выглядеть как полное неуважение. Здоровая любовь не имеет цели или намерения, она нетребовательна и непредумышленна, так же, как радость и восхищение. Восхищение и любовь самоактуализированного человека не преследуют никаких целей и не требуют вознаграждения. Они непреднамеренны и бескорыстны. Восторженный человек смотрит на мир взглядом наивного ребенка, не стремясь найти ему применение. Мы ничего не требуем от заката, не в силах повлиять ни на него, ни на рожденный им душевный трепет. Это переживание не связано с удовлетворением других базовых потребностей. Можно наслаждаться картиной, не воруя ее из музея, розой, не срывая ее с куста. Таким же образом человек может наслаждаться и любоваться другим человеком. Маслоу считает, что благоговейное восхищение является главнейшим компонентом состоявшейся любви. Восхищение до ничего не стоит. Впрочем, это и не восхищение. В нем всегда можно услышать «мне надо». Многие теоретики исходили из того, что люди скорее обречены на любовь, нежели увлечены ею. Маслоу же считает, что самоактуализированный человек влюбляется так же, как мы реагируем на великую музыку, распахиваясь навстречу переживаниям. Хорни определила здоровую любовь как способность воспринять другого человека per se, как цель, а не как средство. Как говорил святой Бернард, любовь не ищет смысла. Я люблю, потому что люблю. Любовь самоактуализированного человека иная, нежели любовь человека, не удовлетворившего свои потребности в любви. Последний любит потому, что нуждается в любви, жаждет ее. Это так называемая дефицитная любовь. Это срывание розы и наслаждение ее ароматом. Самоактуализированный человек не испытывает дефицитной нужды. Он любит, потому что любовь присуща ему. Он скорее выделяет любовь, тогда как обычный человек ее впитывает. Его любовь не мотивирована как процесс роста и развития. В любви самоактуализированного человека нет старания, преодоления, напряжения, которые так характерны для любви обычного человека. Для самоактуализированного человека любовь — аспект бытия, поэтому ее можно назвать высшей любовью или бытийной любовью, любовью к бытию другого. Бытийная любовь напоминает выращивание роз и одновременно наслаждение их ароматом. Для самоактуализированного человека характерно, что он и в любви сохраняет свою индивидуальность и отчужденность. Про самоактуализированного человека можно сказать, что он одновременно и самый большой индивидуалист, и самый последовательный альтруист, существо крайне социальное и до восхищения способное любить. Он, подчеркивает Маслоу, может быть чрезвычайно близок с любимым человеком, но не воспримет разлуку с ним как катастрофу. Он не цепляется за любимого и не держит его на привязи. Он не становится для него якорем или обузой. Прочтите еще раз внимательно эту фразу и вспомните ее, когда вас будут уговаривать, настаивать, шантажировать, угрожать, выслеживать, распускать сплетни. Даже переживая очень бурный роман, эти люди не отказываются от права быть самими собой, оставаться единственными хозяевами своей судьбы. Самоактуализированный человек, как никто другой, способен к восприятию истины. Он умеет видеть правду в любой ситуации, как личностной, так и безличностной. Это проявляется в хорошем вкусе при выборе сексуальных партнеров. Любовь ослепляет только нездорового человека. Любовь у самоактуализированного человека позволяет ему увидеть в любимом такие качества, которые вряд ли откроются незаинтересованному взгляду. Это не означает, что он не видит изъянов любимого. Он видит их, но они не мешают увидеть и достоинства, или он отказывается воспринимать их как недостатки. Именно поэтому он может полюбить человека на вид невзрачного, без соответствующего социального статуса и прочее. На первый план выступают душевные качества. Для него не имеют значения национальность, классовая принадлежность, уровень дохода и образования. Новизна не пугает самоактуализированного человека. Любовный выбор у него не противоречит ни уму, ни сердцу. Импульсивное сексуальное влечение – у самоактуализированного человека возникает к тому, кто подошел бы ему, если бы он выбрал его трезвым рассудком и холодным умом. В общем, у них в ладу ум с сердцем. Взгляды Фрома. В своей практической работе я пользуюсь определением любви Фрома. Любовь — это активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. А в этом определении акцент смещается с чувства на действие. То есть любовь — это прежде всего действие. А раз так, то разговоры о любви уместны в этой книге, ибо я буду хорошо работать, если буду любить эту работу, то есть способствовать ее жизни и развитию. Ну а секс, совмещенный с любовью, — это лучшее, что может быть. Обычно все разговоры идут о том, что некого любить. В контексте данного определения акцент смещается на тезис «умеешь ли ты любить?». Ну, а если не умеешь, то следует учиться этому. Фромм написал чудесную книжку, которая уже многократно переиздавалась и у нас. Она так и называется «Искусство любить». Удастся достать, почитайте. Но жизнь идет вперед, у нас появился в последнее время ряд соображений на эту тему, в связи с чем мы приводим не просто конспект его работы, но и наши соображения и некоторые практические приложения. Базовой любовью Фромм считает любовь к себе. Если человек не любит себя, у него нет никаких оснований для счастья. Если я полюбил женщину, а себя не люблю, то есть я не очень хорош, то как честный человек должен держаться подальше от нее. Нельзя же подсовывать всякую гадость любимому человеку. Да и по заповеди Христа «возлюби ближнего, как самого себя». Получается, что любить ближнего я могу только в том случае, если люблю себя. Если человек себя не любит, то он и других людей любить не должен, да и не может. Я человек, и я плох. По законам проекции я и о других буду думать плохо. Проявляется любовь к себе тем, что человек себя активно развивает. Дорогой мой читатель, такой подход всегда поможет вам понять, любите ли вы себя. Если вы много знаете, много умеете, если вы физически хорошо развиты, если вы профессионал высокого класса, значит, вы себя очень любите. Кстати, от такой любви к себе выигрывают и окружающие. Наши соображения. Ну а теперь несколько вопросов, на которые вы сами сможете дать ответ. Если пьете, переедаете, проводите без сна ночи в оргиях, ведете пустые разговоры типа «разве это не ужасно?» Все женщины – шлюхи, все мужчины – бабники, все начальники – изуверы. Любите ли вы себя в этот момент? А если я сейчас пишу книгу, которая будет способствовать вашему развитию, разве это не акт моей большой любви к вам? Ведь я активен и заинтересован. Если, конечно, вы прочли эту книгу, используя для себя – последовали некоторым рекомендациям, следовательно, вы приняли мою любовь. Обратите внимание, любовь есть, а секса нет. Любовь есть, даже если мы ни разу с вами не увидимся. Многие мои читатели принимают мою любовь. Они пишут, что с помощью моих книг им удалось развить себя и, наконец-то, решить кое-какие проблемы. Некоторые даже приезжают ко мне на тренинги и консультации, приезжают за моей любовью, и я признателен им за это. Следовательно, наша любовь взаимная. А если кто-то не принял мою любовь, то кто больше от этого проиграл, я или они? Это я к тому, что не очень расстраиваетесь, если вы любовь отдали, а ее не приняли. Любовь — функция выделительная, как выделение молока кормящей матерью. Ведь ребенок, высасывая молоко из груди, тем самым помогает матери, иначе у нее будет болеть грудь, а молоко вообще пропадет. Чтобы этого не случилось, она даже отсасывает излишки молока. И если человек умеет любить, то он и не может не любить. И он очень рад, когда его любовь принимают. Как узнать, любите ли вы себя? Очень просто. Если вы развиваетесь, то вы себя любите. Любовь — это не столько чувство, сколько действие. В тот момент, когда вы занимаетесь спортом, овладеваете новыми знаниями, занимаетесь творчеством и тому подобное, в этот момент вы себя любите. Вот еще несколько признаков, описанных Литваком-младшим, и свидетельствующих о том, что вы себя любите. Тот, кто себя любит, видит свое развитие в лучшую сторону. Он растет, и ему не нужны аплодисменты. Тот, кто себя любит, видит, что он собой представляет, знает уровень своего профессионализма и знает, чего он может достичь и чего не может, и не питает на свой счет иллюзий. Если я не знаю, что я из себя представляю, то есть где я нахожусь, как я могу дать себе инструкцию, куда мне ехать. Тот, кто себя любит, не будет терпеть, но сможет перетерпеть и будет терпимым к другим. Небольшое пояснение. Когда я под водой, я должен перетерпеть и не дышать, но в это время должен делать все, чтобы выйти из-под воды. А вот терпеть пошлость банальной вечеринки только для того, чтобы соблюсти приличие, тот, кто себя любит, не будет. Тот, кто себя любит, берет на себя ответственность, и с ним легко ужиться. Тот, кто себя любит, ценит свою индивидуальность и не бежит за стадом. Тот, кто себя любит, не боится критики и упреков. Тот, кто себя любит, постоянно растет. Тот, кто себя не любит, не может претендовать на личное счастье. Ведь если он полюбит другого, он должен от него отказаться. Раз он себя не любит, значит, у него нет положительных качеств. Нельзя же подсовывать дерьмо любимому человеку. Нельзя путать любовь к себе с эгоизмом. Эгоистичный человек, писал Фромм, любит себя не слишком сильно, а слишком слабо. Более того, по сути, он себя ненавидит. Эгоист неизбежно несчастен и потому судорожно силится урвать у жизни удовольствия, получению которых сам же и препятствует. Кажется, что он слишком носится с собственной персоной, но в действительности это только безуспешные попытки скрыть и компенсировать свой провал по части заботы о своем «я». Безусловно, эгоистичные люди не способны любить других, но точно так же, как они не способны любить и самих себя. Теперь давайте обсудим, а кто может нас любить, то есть активно нас развивать. Это под силу только профессионалу высокого класса. Отсюда вывод: хотите научиться любить, станьте профессионалом высокого класса. Только тогда вы сможете активно и заинтересованно способствовать развитию другого человека. Кстати, тем самым вы покажете, что и себя любите. Если вы будете постоянно развиваться, то сможете принять и любовь другого. Как может принять мою любовь нерадивый ученик, который себя не любит, больной, не выполняющий моих назначений? Если я себя люблю, я смогу принять и любовь другого. Любовь моих учителей, вкладывающих в меня свои знания, любовь коллег, делающих мне ценные замечания, любовь редактора, редактирующего мои произведения, любовь издателя, издающего мои книги, любовь преподавателя английского языка и тому подобное. Как бы мог я принять их любовь, если бы не любил себя, то есть активно не развивал себя, не писал книг, не лечил бы больных, не читал бы лекций? Человек, который себя не любит, он и любовь другого принять не может. Да и зачем его любить, если он сам себя не любит? Он же себя хорошо знает. Если он сам себя не любит, значит, и любить его нечего и не за что. В свете вышеизложенного встает еще один вопрос. А можете ли вы принять любовь? Мудрецы, учителя, пророки, например, отличаются большим человеколюбием, но не все принимают их любовь. Многими гениями и изобретателями движет любовь к людям, но посмотрите, как тяжело внедряются истинно новаторские предложения и изобретения. История показывает, что внедрение в практическую жизнь всех великих открытий обычно проходит три этапа. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. В этом что-то есть. Только так и должно быть. При жизни гениев подвергают гонениям, сажают в тюрьмы, сжигают на кострах, доводят до болезни, а после смерти фальшиво словословят те же, кто их травил, а теперь беззастенчиво пользуются их открытиями, иногда даже не ссылаясь на них, но всегда неплохо зарабатывая благодаря им. Вообще-то при таком подходе получается, что людей, которые любят себя и, следовательно, могут любить других, не так уж много. Несколько больше тех, кто может принять любовь. Но не подумайте, что я пессимист. Я замечаю, что в последнее время становится больше и тех, и других. Я могу привести много примеров пытливой молодежи и людей среднего и даже пожилого возраста, которые любят себя, интенсивно себя развивают. Просто люди они незаметные, работают кропотливо, шаг за шагом, продвигаясь по пути личностного роста. Такие люди не представляют интереса для средств массовой информации, которым нужен яркий эпизод. Поэтому охотнее помещаются сведения о таких отклонениях от истинного пути развития, как убийство, изнасилование, драки, террористические акты, сексуальные похождения звезд и видных политических деятелей и прочее. А, например, их упорная и кропотливая работа над собой для того, чтобы сделать себя. Их заслуги, их поучительный жизненный опыт остаются за кадром. Многие сообщения проникнуты завистью к миллионам и злорадством по поводу того, что такие люди попали в щекотливую ситуацию. Я таким завистникам и злопыхателям говорю: сделайте то, что сделали они, и у вас будет то, что есть у них. Я все это испытал на себе. Когда мне было плохо, мне многие сочувствовали. Когда я немного выдвинулся, то стал методически подвергаться всяческим придиркам. Меня обзывали бездельником, пытались лишить кабинета, высказывали сомнения, выполняю ли я свою основную работу преподавателя, ибо опубликовал очень много книг, которые, кстати, включили во все отчеты, упрекали в том, что я не хожу на вечеринки, не утверждали и проваливали мои диссертации и прочее. Все это я относительно спокойно выдержал, во многом благодаря вашей любви ко мне, дорогие мои читатели, и тех, кто посещает мои тренинги и лекции. Спасибо вам, что вы приняли мою любовь и, используя мои рекомендации, улучшаете качество своей жизни. Спасибо, что вы не стесняетесь выражать свою любовь ко мне и пишете мне письма. В них вы благодарите за помощь, которую черпаете из моих книг. Задаете мне вопросы и делаете ценные замечания, которые развивают меня. Извините, что я не могу каждому в отдельности ответить на эти письма. Я отвечаю на них всем вам своими книгами. Но вернемся к проблеме любви. Итак, то, что многие называют любовью, на самом деле не является любовью, а просто влечением. Ко мне приходят жертвы такой любви. Я им предлагаю радоваться, что их не съели до конца, и у них хватило сил обратиться за помощью. Кстати, узнать человека, который может любить, не так уж трудно. Он всегда даст вам свободу, ни к чему не будет принуждать, хотя и может высказать в ваш адрес что-нибудь для вас неприятное. Не будет уговаривать сделать что-то для него и упрекать за то, что сам для вас сделал. Более того, он будет очень признателен вам за то, что вы эту любовь приняли, и по мере сближения с таким человеком, а сблизиться с ним можно только при условии, если вы будете расти. Его отношение к вам будет все лучше и лучше. Тот же, кто хочет вас использовать, вначале обещает слишком много, а по мере сближения начинает относиться к вам все хуже и хуже, хотя вы к нему относитесь все лучше и лучше. Когда вам объясняются в любви, слушайте очень внимательно. И если услышите что-то вроде «ты мне нужна, я не могу без тебя обойтись, если ты мне откажешь, я повешусь», то знаете, этот человек вас не любит. У него к вам такое же влечение, как к предметам первой необходимости при их длительном отсутствии, еде, воде и прочем. Эти люди претендуют не столько на вашу любовь, сколько на вас самих. Как только потребность будет удовлетворена, и он съест лучшие ваши части, полностью опустошит вас, он спокойно уйдет. Якубик назвал такие проявления соломенным огнем чувств. Обжечь может, но согреть нет. Любовь же может длиться сколько угодно, но научитесь пользоваться любовью. Когда вы любите, что отдавайте только свою любовь, но не самих себя. Да и тот, кто вас любит, не будет претендовать на это. В ответ на вашу любовь он отдаст свою. Надеюсь, что я доказал вам, что себя следует любить. Тогда вы сможете любить других, и это у вас будет само собой получаться. Вы не будете рассматривать свою любовь как какую-то жертву и будете благодарны тем, кто ее принял. Вам никогда в голову не придет требовать компенсации за свою любовь. Вы просто примите любовь, которая исходит от вашего партнера. Человек не может жить без любви. Он нуждается в ней с момента рождения. Особенность материнской любви заключается в том, что мать любит ребенка просто за то, что он есть. Ему ничего не надо делать для того, чтобы его любили. Этой любви не надо заслуживать. Ее не надо добиваться. Материнская любовь, как указывает Фромм, пропитана молоком и медом. Молоко символизирует заботу, а мед — радость жизни. Большинство матерей, безусловно, дают своим детям молоко, но лишь немногие способны подсластить его медом. Для этого нужно быть не только хорошей матерью, но и счастливым человеком, а эту цель достигнуть не так просто. К сожалению, мамы наделяют ребенка не столько медом, сколько тревогой. Фромм утверждает, что материнская любовь односторонняя, с чем я не вполне согласен. И ребенок тоже любит свою мать. Только любовь ребенка не осознается ни им самим, ни матерью. Литвак-младший предложил разделить материнскую любовь на два вида — инфантильную и зрелую. Инфантильная любовь предполагает удержание ребенка возле себя. Она необходима ребенку до года и обеспечивает ему безопасность. После года наступает пора зрелой материнской любви, которая предполагает умение отпустить ребенка от себя и обеспечивает ему автономию. К сожалению, многие матери не способны на зрелую материнскую любовь, продолжая делать за ребенка то, что он должен уже делать для себя сам, что тормозит его развитие. В идеальном случае материнская любовь не мешает ребенку взрослеть, не поощряет его беспомощность, помогает стать независимым, способным, в конце концов, отделиться от нее. Постепенно наступает пора отцовской любви. Отец — это тот, кто учит ребенка, как узнать дорогу в большой мир. Особенность отцовской любви заключается в том, что она всегда за что-то. Ребенок старается ее заслужить и что-то для этого делает. Отцовская любовь — это обусловленная любовь. Ее принцип таков: «Я люблю тебя, потому что ты удовлетворяешь моим ожиданиям, потому что ты исполняешь свои обязанности, потому что ты похож на меня». Литвак-младший предложил отцовскую любовь разделить на инфантильную и зрелую. Принцип инфантильной любви — делай, как я. Она обеспечивает деятельность ребенка, но такая любовь, если она продолжается достаточно долго, тормозит творчество ребенка. Принцип зрелой отцовской любви — я тебе доверяю, делай, как ты сам понимаешь. Я знаю, что ты все сделаешь хорошо. Если тебе будет нужна моя помощь, то ты за ней обратишься сам. Такая любовь обеспечивает человеку возможность общаться на уровне близости. К сожалению, многие, получая инфантильную отцовскую любовь, не получают зрелой, что мешает им уклоняться от шаблона и тормозит их творчество. Ребенку, в принципе, не нужны ни отец, ни мать, но ему нужны все варианты отцовской любви. У нас сейчас во многих семьях дети растут без отцов. Тогда матери приходится давать и материнскую, и отцовскую любовь. Довольно часто ребенок в семье не получает ни материнской, ни отцовской любви. Хорошо, если он ее получит в детских дошкольных учреждениях или в школе. А если нет, тогда он начинает искать ее на улице, где она чаще всего проявляется в уродливой форме. Дети, лишенные полноценной материнской и отцовской любви, став взрослыми, сами не способны дать такую любовь своим детям, так как они оказываются неспособны и к другим видам любви — эротической, братской и любви к истине, Они заболевают неврозом. Фромм разработал проблему любви теоретически. Литвак-младший предложил практическую методику, которую он назвал эротоанализ или лечение любовью. Изложение этой психотерапевтической методики не входит в задачу данной книги. Суть ее заключается в том, что невротические люди получают эту любовь на тренингах, что выпрямляет их искаженное личностное развитие так же, как выпрямляется здание, когда под его фундамент добавят недостающие краеугольные камни. Хорошо бы, если бы этой методикой овладели воспитатели детских садов и школ, что довольно легко помогло бы нивелировать дефекты семейного воспитания. Довольно часто вместо любви дети получают от родителей пустые слова в виде банальных нравоучений и требований выполнять правила, которым сами они не следуют. Но полноценную родительскую любовь могут дать только оптимистически настроенные, счастливые отец и мать. Иначе они заразят его своей тревогой и неуверенностью. Когда человек взрослеет, наступает время эротической любви. Особенность эротической любви заключается в том, что она направлена на одного человека и кроме атрибутов любви включает еще и сексуальность. Но вызванная любовью физическая близость лишена жадности, потребности покорять или быть покоренным, она исполнена нежности. Секс без любви создает на краткий миг иллюзию единства. Однако без любви половое влечение оставляет людей чуждыми друг другу, и когда иллюзия исчезает, они чувствуют свою отчужденность еще сильнее, чем прежде. Особенность эротической любви заключается в том, что если она имеется, возникает ощущение божественного могущества. В Древней Греции бытовала легенда, согласно которой на земле жило существо андрогин, состоящее из двух людей, слитых воедино, которое имело две головы, четыре руки и тому подобное. Оно было очень могущественным. Сила его не уступала силе богов. Они испугались и разделили его на две половинки, мужчину и женщину, которые и сейчас ищут друг друга, а когда находят, что бывает очень редко, и соединяются, то их силы удесятеряются. Идеи Фромма развивали другие исследователи. Так Экхарт писал, что тот великая и праведная личность, кто, любя себя, любит и всех других одинаково. Ибо любовь к себе и людям является предпосылкой любви к человеку, а не ее следствием. Лилар писала: «Единство мужчины и женщины – самое необходимое для каждого человека. Люди встречаются и объединяются, как две половины целого, не только для продолжения рода, но и для достижения психической устойчивости. Печальна судьба сексуально озабоченных». Лоуэн утверждал, чтобы любить женщину, нужно любить женщин. Верно и обратное, чтобы любить мужчину, нужно любить мужчин. Я советую завести себе пирамиду любви, на вершине ее та женщина, с которой ты сейчас занимаешься сексом, а остальные те, которые тебя любят, и ты их тоже, но пока дело до секса не дошло. Кто имеет такую пирамиду, тот не боится потерять свою возлюбленную, ибо есть большой кадровый резерв. А если ты не боишься потерять, то и ведешь себя раскованно и спонтанно, тем самым проявляя себя самым лучшим образом, и это является полной гарантией того, что будешь интересен своей любимой. Поэтому она тебя никогда не бросит. Так тоже утверждается формальная моногамия при фактической полигамии, и человека не корежит от его верности. Таким образом, полноценную любовь может дать только духовно зрелый, экономически независимый, физически здоровый человек, Ему есть что дать, и он сможет принять вашу любовь. Чтобы вам быть защищенным в этой жизни, я хотел бы рассказать вам, как выглядит любовь подхалима, Лиса Патрикеевна, любовь предателя, сладкозвучная сирена, и любовь невротика.